Халявщики. Шел 2019 год. Но они до сих пор теряют свои телефоны с ревайзерами и лобианами на заставке. Благодаря современным технологиям и интернету мы можем это лицезреть в реальном времени. Встречайте, халявщик с Авито. Место событий – город Санкт-Петербург. Потерял айфон с лобианом на заставке. Приятного просмотра. Да. Алло, Богдан, здравствуйте. Да-да. Скажите, через полтора часа, да, я так понял, где-то будете? Еще раз. Часа через полтора, да, вы будете? Да, через полтора, да. Я на работе, в принципе, сегодня допоздна буду задерживаться. Это брат заезжал, я ему передал, чтобы вы прям к дому подъехали, он вам вынес вопрос, да и все. А, хорошо, спасибо. Там убедительная просьба. В принципе, нам за вознаграждение ни денег, ничего не надо. Вам будет удобно? Там брат просил, там, я не знаю, пол какого-то дыньки, арбузика взять. И в аптеке два фунфурика, вот боярышника он просил, там, у него, ну, сердце лечит два немножко. Боярышника? Да-да-да, два тюбика. Ну, так, если вам будет удобно. Да, хорошо, конечно. И половинку арбузика или дыньки можете взять? Да, я понял. Половинку арбузика едал, боярышник. Да, тогда там ему передадите, он телефон отдаст, в принципе, да и все. Ну, а потом с вами свяжемся уже, там, так заберете. Если вам удобно, можете скинуть на Авито или смс-ке его номер, чтобы я уже с ним договорился там о встрече? Так и вы мне, в принципе, наберите, он сказал, чтобы через меня как-то связь держали, просто я ему отмаячу, он выйдет, там вы скажете, как вы одеты, ну, как через меня будем связь держать, просто по работе, извините, задержался. Мы уточнили, лобиан, да, стоял на заставке, да, у вас? Да, стоял. Да, давайте тогда, ну, там, наберите, пожалуйста, или напишите на Авито мне минут за 20 до вашего приезда, чтобы я предупредил. Я подъеду, там, арбуз куплю, я напишу, увидите, позвоню. Давайте на Авито связь будем держать, или на Авито, там, попросите, я перезвоню вам, потому что не особо можно на работе общаться. Вот, давайте, ну... Да, я понял. Или перезванивайте, если что-то срочное. Хорошо. Давайте, до связи. Алло? Вы на месте, да? Да, на месте. Вот стоит здесь Яндекс.Такси, белая школа, Шкода стоит. Так, и что... 41 дом, Будапештская улица, 41/14. Да, там получается, как он объяснил, там на парковке стоит Яндекс.Такси, белая Шкода. Да. Вроде его. Так, смотри, давайте, он сказал возле подъезда, его подождите, он сейчас подойдет, сейчас ему наберу, через 2 минуты вам отзвоню, хорошо? Да, хорошо. Вы взяли, да, то, что он просил? Насчет арбузов я могу сейчас дойти, я просто в такси ехал мимо арбузов, а про боярышник в аптеке его не было. Я здесь пока, я не знаю, спросил, где аптека, пока никто не знает, я могу денег перечислить. Да нет, денег не надо, ну вы хотя бы арбузик бы взяли бы. Ну сейчас я подойду за арбузом. Смотри, там если по пути аптека будет, просто он очень просил, может возьмете все-таки? Нет, если будет, конечно возьму, да. Зайдите, пожалуйста, возьмите, там, да, он просил всего 2 фанфурика, они там, в принципе, недорого стоят, и половинку арбуза. Да, я понял. Сейчас давайте, я тогда сейчас ему... Через сколько ему сказать, когда вы там готовы будете? Он далеко, нет? Минут 5-6-7, я буду здесь без. Хорошо, давайте, только поторопитесь, потому что на линию скоро, я так понял, да, заезжать. Да. Хорошо? Спасибо. Арбуз, да. Я сейчас там брат позвонил, это его вот автомобиль стоит. Вот возле парадного, да, его стоите? Да, у парадной стою. Смотрите, там получается у него балкон такой, он, знаете, как выдвинутый, то есть слева у него первый этаж. Он отошел, говорит, на 2 минуты, говорит, пускай парень постучите в окошко, там просто домофон не работает, там Людмила, жена его, вынесет вам, вы передайте арбуз, боярышник нам телефон отдаст. Слева, там, я понял, 41-го дома, да? Совершенно верно, да, там справа с решетками, слева вы постучите, передайте. Да, хорошо. Там, чтоб она, скажите, Игорю Чайке, передайте, это брат мой. Как Игорю? Да? Игорь Чайка, да, фамилия Чайка у него, Игорь Чайка. Хорошо. Постучите в окошко, там, ну, он сказал, пускай парень в окошко. Да, постучит. Вы трубочку не бросайте, чтобы там, если вас не узнают, чтобы трубку передали. Постучал. Сейчас, может, телевизор смотрит, сейчас новости как раз начались, наверное. Он просто говорит, я пока ждал, ему надо... Вышла девушка. Да, Людмила, спроси. Это вам? Вы мне телефон должны передать. Ну, Игорь Чайка же у вас живет? А передайте трубочку. А, нет, передайте трубочку, может, она просто испугалась. А сказали, я спросил Игоря Чайку, а такого не знаю, сказали. Просто понимаете, я вам объясню, они кредит недавно брали, они, может, перепутали вас с коллекторами. Скажите, от Сергея Филатова, постучите еще раз, там, передайте трубочку. Боится. Ну, передайте трубочку, да, чтобы она не боялась, потому что к ним коллекторы там постоянно ходят, они там то кредит возьмут, то еще что-то. Да, я понял сейчас. Это, может, не Люда, а сестра, наверное. Сейчас я попрошу, чтобы... А молоденькая девочка была или за 40? Нет, нет, в возрасте. Сейчас. А вас просит телефон. Кто? Говорите. Кто говорит? Да, алло. Это Сергей Филатов, скажите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? А вы кто, простите? Скажите, пожалуйста, а вас не интересуют металлопластиковые окна высокого качества из нет, полимера? Нет, не интересуют пластиковые окна. Что вам нужно? Не хотели бы... Знаете, нет, не знаю. Он нашел и сказал, что отдаст его. Нет, здесь нет такого Игоря Чайки. А говорят, что нет такого. Это, скорее всего... отойди от него, пожалуйста, лучше. Это в возрасте, да, женщина была? Да. Это теща, скорее всего. Давай лучше, может, Игоря давай дождешься лучше. Машина стоит. Машина стоит, он сменщику пошел запасные ключи дать, они меняются. Он сейчас на линию будет выезжать, а чтоб сменщик потом забрал машину. Может, возле машины постоять? Ну, он подойдет? Да, давай, я ему сейчас наберу, он через, там, узнаю, через сколько он будет, тебе перезвоню, хорошо? Хорошо. Вышел с подъезда уже. Ну, вышел, но подошел к машине, а с кем он больше не знает, не он. А дайте ему трубочку, я же говорю, он опасается, что это коллекторы, чтобы за долги не забрали. Алло. Алло, алло, здравствуйте. Что-то слышно плохо. Сказали, что вы на телефон нашли. Ну, вы вам должны передать на телефон. Если я вам дам адрес. Говорят, что нет такого. Какого такого нету? Вы... Алло. Да, вы отдали ему боярышник или нет? Я так и не понял. Боярышник? Нет. Так... Не был боярышник. Говорят, что нет, не никакой боярышник, ну, ничего такого. Передайте ему трубочку, я не понимаю. Там Игорь совсем уже, я не понимаю. Алло. Алло, здравствуйте. Господи, слышно плохо, что-то со связью, я не пойму. Так, а я сейчас перезвоню, одну секунду. Да, алло, Богдан, что у тебя со связью, алло? Меня, не знаю, он уехал. Это брат мой или сменщик был? Я же тебе говорю, узнай, это сменщик или брат, я вот не понимаю просто. Я не знаю, в всяком случае уехал, у меня просто зарядки мало очень, осталось 2% на телефоне. Можете позвонить своему брату и сказать, что он просто вышел, отдал телефон? Я так понял, мне брат только что звонил, это сменщик был. Он говорит, тёще не передавай так боярышник. Там соседи его, он их уже предупредил, там окна в решетках, окна тоже по первому этажу. Им передай боярышник, постучи в окно, трубочку не ложи, потому что и брат на связи. Вот, а телефон, он у жены там Матис горит красный, стоит, просто откроешь, заберешь телефон и все. Да это шутка. Что, я не в каком смысле, алло? Ну, как я просто открою машину и заберу телефон туда? Мы открыли машину специально для тебя, и ты дерни ручку попробуй, там телефон, по-моему, в бардачке лежит, мне Игорь сказал, потому что на вот этой вот, на белой машине уехал сменщик его. Ты постучи на первый этаж, там, в принципе, отдай боярышник, потому что у него сердцем там не сильно хорошо, он так хотел подлечиться вечером. А если я в подъезде, то можно? Ну, вообще, он предупреждал, что постучат в окошко, я не знаю. Я после его зашел в подъезд, а он будет стучать в дверь. А, постучи в дверь, в принципе, да, передай боярышник, трубку не ложи только. А какая квартира? А это получается там справа сразу, квартира парадом, там заходишь справа, и окна выходят на сторону двора. Хорошо, на первом этаже, да? На первом этаже, да. Скажи, а Игорь Чайка потом заберет, он как с работы будет ехать, заберет. Хорошо, а открыть, пожалуйста, дверь. А вам просили боярышник. И арбуз, скажи, и арбуз. Попросили Понятно, Игорь Чайка. Игорь Чайка. Сосед. Игорь Чайка. Игорь Чайка просил вам передать боярышнику арбуз. С тюрьмы, который, скажи, освободился 2 месяца назад. Тебе что, какая-то, я не понимаю. Что соседи, подожди, сказали? Ты можешь еще раз? Ты, может, как-то с тюрьмы, скажи, который освободился. Соседи таких не знаю, говорят. Ты скажи, который с тюрьмы освободился 2 месяца назад. Он 2 месяца назад с тюрьмы освободился, у тещи живет. Может, по Игорю Чайке не понимаю, с тюрьмы, который освободился, сосед, скажи. Ладно, давай, знаешь, как сделаем? Ты можешь там под окном оставить арбуз и боярышник? Игорь уже сам заберет. В красный мотив кто-то сел. Это жена. Вот, подходи, подходи, это его жена, быстрее. Сразу ей передай тогда и боярышник, и забери телефон. А там не девушка сидит. А кто там сидит, подожди? Мужчина. А это брат, наверное, ее. А передай трубочку, пожалуйста, ему. Скажи, от Игоря Чайки, боярышник, можете принять? У вас в бардачке мой телефон, скажи, лежит. Чтоб он не уехал, быстрее, это брат. А вы Игоря Чайку знаете? Вам попросили передать боярышник, арбуз. Нет, не вам. Нет. А передай трубочку, нет. Спроси, там iPhone X лежит в бардачке, скажи. Да. Алло, да. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, вам парень вот арбуз принес и 2 боярышника. Вы делали у нас заказ, у нас в магазине. Это компания «Кабеля нет». Мы недавно проводили интернет по вашему дому. А сейчас на службе доставки по арбузам и по боярышнику. Вы будете забирать или нет? Мы просто ждем уже вас час. Еще. Это компания «Кабеля нет». Мы раньше специализировались на самом быстром высокоскоростном интернете. А сейчас у нас доставка по типу «Глова». Вы делали заказ на 2 фанфурика боярышника и арбуз. Вы будете забирать его или нет? Нет, вообще нет. Алло. Алло, да. Алло. Что там такое? Ты забрал телефон? Говорят, что вообще не туда попали. В каком смысле? Я не понимаю. Какой номер машины? Матиза? Да. 339. Просто отдай боярышник, ну потому что это он. А там у вас в бардачке телефон лежит? Нет такого. И телефон обращения, ты боярышник. В каком смысле? Давай, смотри, давай, знаешь, как сделаем с тобой? Давай ты просто под соседские окна, там получается там такой, как есть, как трамплинчик, ты положишь туда. А я сейчас подожду, пока Игорь там вернется. Или давай еще раз к соседям зайдем, просто скажи от Игоря, который с тюрьмы освободился месяц назад. Я выходил, не хотят. Давайте я просто где-нибудь оставлю и сейчас дождусь, у меня отдаете телефон. Ну давай, чтоб, смотри, давай сделаем как так, чтоб люди не видели, мог прикопал бы куда-то боярышника. Арбуз, в принципе, на видное место можешь положить. Я могу вот под козырек его положить, никто не увидит. Давай под козырек, так, чтоб никто не видел. Что, он под козырьком. Так, а арбуз куда положишь? Могу вот у клумбы положить. А ну сейчас, секунду, Игорь перезванивает, повиси на линии, не бросай трубку. Сейчас, мне по второму телефону. Да, Игорек, алло. Да, братик, что там? А, ты забрал, да, стольную машину его? Ага. Алло, Богдан. Игорь спрашивает, Лобян стоял на заставке, он просто переживает? Да. Точно Лобян? Игорь, сейчас узнаем. Точно. Так, слушай, а Игорь спрашивает, а можешь Лобян задом наперед прочитать? А, я понял. Ты понял. Ну, я надеюсь, ты урок усвоил, что нельзя таким заниматься? Да. Мошенничая в интернете в 2019 году, мошенник выглядит глупо, а не та жертва, которую ты пытаешься развести. Не, ну что понял, ну ты извинись, покайся как-то, я не знаю, может есть какие-то слова, которые ты хочешь сказать. Может, Игорь, хочешь, выйдет, сейчас вы с ним пообщаетесь. Да не, спасибо. Или хочешь, раз на раз с ним выйдешь. А? Игорек, он в белых шортах, да, беги за ним, вон он, он уходит, алло, подожди, Богдан. Что? Подожди, сейчас с тобой ребята пообщаться хотят. Да не надо. Давай, он бежит. Все в целости.